зная Сацуки Нутую. Она свалила давным-давно из госпиталя и чилит сейчас на полигонах, поминая меня и мое генеалогическое древо нехорошими словами, попутно запинывая бревно с моей фоткой ТЦ, а я ведь даже на этом бента не экономил. Пару роллов сделал, много детей помидорок, то бишь, черри помидоров, немного листьев салата, несколько долек жареного змеиного мяса, одну половинку вареного яйца, ну и ультимативные сосиски-осьминожки подготовил. А ведь за эти сосиски сама Шинамия Кагуя чуть родину не продала. А это аргумент, аргументище, КХМ. Ну и на гарнир риса накидал, с подливой карри. Да за одни помидорки с сосисанами она должна меня записать в великих благодетелей для Учиха. Ты, чего приперся? Маой, Сатян заметила КХМ, и вообще, обычно сначала следует спросить, а потом уже кунаими метаться, а не наоборот. Рука соскользнула. Знатно же я накосячил, если она соскользнула 4 раза подряд мне в голову. Раз понял, то исчезни. Не мешай тренироваться. Ня, так и поступлю. Ну, после обеда, ты меня и правда не увидишь целый неопределенный срок. Да, меня знатно послали хрен знает куда с одним неприятным типом, так что можешь слегка позлорадствовать, но только слегка. КХМ, крча, говорю это сейчас, чтобы тебе в голову не ударило, что я нехорошко избежал от тебя, булочка ммм, ну короче, сорян, что опробовал рыжика вперед тебя. Это было честное слово не специально, он сам нарвался на меня и превратил мою тренировку в спарринг насмерть. Да в общем, считай этот нонсенс особой привилегией, раз уж сам наглец имени меня, условно говоря, извиняется. Я знал, что ты 100% тут тренишь, вот и приперся. Приготовил тебе бента, основанное на твоих вкусах, и про помидорки не забыл. Поставил на стол коробку, в которой, кстати, отсек под палочки не забыли. А то была одна формочка, где про него забыли. Беспредел. Крча, не забудь схавать, иначе уже я начну злобиться. Бывай. До встречи, ну, в ближайшей вечности. ПФ. Ха, а это был довольный пфык. Выходит, амнистия для меня, индивидуальная миссия. Значит, была бы эта миссия, Какаши-сан меня бы так не заставлял на нее переть, вряд ли затраты времени оправдаются отплатой этой миссии, если оплата вообще будет, и да, если увидишь одного амбала, с белыми, стрёмными, длиннющими волосами, в стрёмной одежде и деревянных сандалиях с бородавкой на морде лица, конкретно на носу, и непонятным протектором на ротоносителе, с надписью «Масло», будь добра, убей его без раздумий, ради меня, я даже руки сложил в просящем жесте, просто, после обеда и хрен знает сколько по времени, мне будет нельзя его убивать, а эта сраная сцена настолько крови выпила и выпьет, о, а еще он типа сильный, за место рыжика в самый раз подойдет. КХМ, ну если не удастся, это можно оправдать тем, что он был напарником по драчимару, который тебе шею обслюнявил. В общем, крайне надеюсь на тебя. Если он помрет, я сразу же вернусь к тебе, чмок ладошки с отправкой воздушного поцелуйчика, и да, на всякий случай, если Какаши-сан будет спрашивать, я тебя не подговаривал, а по-дружески попросил, окей, Эмма, 8 кунаев, ну, буду считать, что ты так цундернуто проявляешь ко мне особую любовь, которую можем понять только мы, дуэтом Узумаки Учиха, хех, и ведь только на долю секунды я подумал, что ты, наконец, можешь быть нормальным, эй, наши понятия нормальности значительно разнятся по нашим же критериям, и если я буду нормальным по меркам Учиха, этот мир определенно этого не выдержит. КХМ, пока-пока, моя обожаемая из Учих, увернулся я еще от пары сюриков, ну вот, бывает же, Учиха бывает нормальный, пусть и по меркам цундерок, ща еще Саку-чан обрадую своим отсутствием, ну, вернее тем, что я немного отложу свою затею по ее кровожадный лис губ, усилению. О, ты уже готов. Вот это я услышал, когда аккурат после Сакуры ушел, и чего она тогда так побледнела, когда меня увидела. Даже любопытно. Знал бы ты, как тебе повезло, что Какаши-сан меня знает уже достаточно долго, да и в том, что найти тебя оказалось несколько сложновато. А я ведь все свои связи бордельные поднял, в попытке отыскать его в обители жриц любви, эх. Да и Фумичан еще не приехала, и пришлось подбирать другую девочку, чтобы сбросить напряг, не могу жаловаться, но с каждым разом, минимальный диапазон между моими сбросами уменьшается, а само качество требует увеличения. КХМ, то есть короче, вчера именно деревянным колом не удалось воспользоваться, ибо тот, чье сердце нужно было ткнуть, на глаза не попался. Это еще чем? Тем, что я тебя вчера не нашел. Какаши-сан меня пусть и смог уломать, по твоим наускиваниям, но есть вариант, чтобы я смог вернуться обратно в Канаху и без тебя, ну там, в случае твоей смерти, твоего отступничества, в том числе, в попытке уничтожения оружия деревни или если запалю тебя в связи с каким-нибудь преступником Канахи, но, к сожалению, мне запретили лично тебя убивать во время путешествия и подговаривать кого-то на это, но был вариант, прибить тебя до начала путешествия, так что у меня все еще есть шанс, ты главное погляди, какой кол я для тебя, с особой любовью, сделал, какой гладкий, острый, никаких занос не занесет, а какой красивый, гляди, поближе, достал я его и показал со всех сторон, еще ближе, быстро и чуть ли не вплотную оказался рядом с ним, с колом наперевес, куда, ты его еще даже кожей не почувствовал, обожаемый, я ведь с любовью для тебя его делал, хватит бегать и уворачиваться, да чего ты меня так не взлюбил, тебе снова каждый из пунктов перечислить. А ведь еще парочку ты добавил в прошлую встречу, где снюхался с Глинамисом, который дезертирством обзывался. Эй, путешествие уже началось. Пусть мы еще и не вышли, но начало положено. Я остановился, с пофигистической миной. Ну может хотя бы попробуешь его? Да, конечно, ты мне только аккуратно его кинь, эй. Я просил кинуть, а не метнуть. Да, какая жалость, что я интерпретировал это по-своему. А, он его метнул в небо. Когда он начал шипеть, взрыв, бабахнул он в небе, напугав парочку чувствительных, ТЦ, ты цокнул, нет, с чего бы, эй, ты ж говорил, что не будешь пытаться меня убить во время путешествия, ну так, я и не пытался, мои голубые, честные, искренние глаза вызывали у него дергание в одном из глаз, тогда что это было, ткнул он пальцем в место, где был бабах, ну защита от дебила, если его взял кто-то кроме меня, есть вероятность, что он может быть использован против меня. Раз так, это оружие необходимо уничтожить. А ты сам попросил меня кинуть его в тебя. То, что ты его поймал, не мое допущение. Эй, не в меня кинуть, а мне. Это во-первых. А во-вторых, почему это ты не сказал об этой защите? Так ты не спрашивал. Жамк плечами. Эй, не хочешь поглядеть, какую я технику изобрел? Специально для тебя. С любовью. Эмма. Я наклонил голову, почему он вздрогнул, а обойдусь, ну и зря, наверняка, она пошла бы тебе на пользу, чтобы узнать меня, томным голоском сказал я, получше и поближе, лизь губы, и чего он опять вздрогнул, не убить же я его пытался, а похвастать нестабильным огненным рассинганом, а, ой, он бы случайно взорвался и обдал его пламенем, ну, стабильный бы такого не показал, но стабильным мне его и бить было бы нельзя, эх, пойдем поедим. На рукахинге, режим заботливой школьницы-рабыни, а покормить вас с ложечки, хозяин, наклонил я голову и приоткрыл губки, как учила еще Фуми Чанвау, да он едва слюну сглотнул, неужели я настолько соблазнительно играю девушек, обойдусь, чуть ли не со слезами на глазах промямлил он хи, ах, я вам не нравлюсь, ха хазях ныкин, п противно, ха хватит, ты знаешь, как это жестоко, Эмма, наклонила голову. «Жестоко, вы хотите пожестче, это я могу», — воплотил куной в плетку. «Щелк, прямо здесь, хотите, чтобы я поиграла с вами этой лис рукоятку плетки красоткой? Нет, фи, пуф, говоришь так, будто я пороть тебя собрался, я бы просто потыкал, коли ты этого пожелал бы тело с концом, ты хотел сказать дело», — заботливая улыбочка, с закрытыми глазами, и вновь он сглотнул. «Ну пошли жрать, буду рамен из ичираку». Платишь ты, это еще с чего бы, мне же путешествие с тобой не зачтут как миссию, не так ли, я просто ассистент, а исполнитель ты, верно, значит мне скажут, что я просто хвостиком ходил да учился у великой Санины, коли так, денег мне не заплатит, а учитывая то, что ты меня насильно сюда впихнул, побудешь мне попиком, а я за содержаночку сыграю, так что, возьми ответственность не, можешь и забить, конечно, но в этом случае... Я посчитаю это попыткой заморить стратегическое оружие деревни голодом, следовательно ослабить Канаху, посредством несчастного убийства великого меня, что будет рассчитано как покушение на мою жизнь, один из пунктиков моего соглашения с Какашисаном, кстати, следовательно, смогу вернуться обратно без особых проблем и рыбку съесть, и на хуец не сесть, как-то так, жамк плечами, эй, это что еще за новости такие? Я слишком долго получал по щам за собственный статус демона. Пора бы плюшки собирать с этого. Где я не прав? Ха-ха. Как и говорил Какаши, проблем от его осведомленности и фантазии. Будем считать, ты меня убедил. Угощу я тебя сейчас. Ты не понял. В твоем же интересе закончить путешествие как можно быстрее, ибо я не собираюсь тратить собственные сбережения во время твоей хотелки видеть меня с собой. Может, мне вообще не брать тебя с собой? О-о-о, я рад, что ты это понял. Пойду Какаши-сана обрадую, что я свободен и ничего ему не должен, коли наше путешествие уже закончилось. С радостной улыбкой я сказал это. Что значит не должен? Ну как же, он сказал, чтобы я был с тобой и слушал в меру рациональных приказов во время путешествия. Ты сам сказал, что путешествие началось. Следовательно, свою часть уговора я выполнил, коли ты завершаешь путешествие. Я этого не говорил. Ха, то есть все же, моя точка зрения будет принята, ХРР, да, ух ты. Значит, это я тебе нужен в твоих бродилках, ну хоть так, моя наглая ухмылка так и лезет на личико. Эх, совести бы тебе, и был бы хоть как-то похож на человека. Это ж, вообще-то, твоя защита от Акацуки и тебе нужен я, балбес. Совесть не самая сытная вещь, съесть не съешь, на хлеб намазать не намажешь, в карман положить не положишь. Бесполезная вещь, только проблемы создает. Ну так чё, куда, зачем и насколько? Ты же знаешь ответ на каждый из вопросов, разве нет? Это были лишь мои предположения для Какаши-сана, а я хочу услышать конкретную задачу из твоих уст. Хэймэм, скажу это по пути. Для начала отправимся в город-гостиницы и оттуда начнем. Эммее, ясно, кстати, могу посолить тебе рамен, а то кажется, тебе немного недосоленный бульон достался. Травануть меня решил? Эй, ну как можно? Безусловно, соль – это белый яд, так называемый. Но чтобы я и травить, нет-нет, как могу. Кстати, у тебя как с сопротивлением к ядам? Достаточно, чтобы такой как ты не смог меня ими травануть. Эмма, тогда почему отказался, чтобы я тебе посолил бульончик? Потому что он в самый раз приготовлен. Ну так и живем-с, ну вот сейчас мы и уйдем из Канахи, сказал этот, пока мы шли еще по ней. Если с кем не попрощался заранее, твои проблемы. Ути-пути, кто-то пытается меня подловить на том, что я это кинихар. Эй, ну куда ты побежала? Вы же Нару-сан. Ау-ау-ау. Нару, ММ. Кажись, понятно, откуда меня знают, но чтобы в лицо и вне обители. Прикол. Ну, он самый, милочка. А ты, я Миха. Можно ваш автограф? Ват, ЧЗХ, я кониш популярити, но чтобы так, хи, но больше всего меня веселит охуевшие мордашное зрелище жабы фила. Ну да, девчата ведь не обделены достоинствами и красой. Чай мир с чакрой. Как-никак, ну вернее, из девчат только экстравертка горящими глазками меня притормозила, а интровертка КХМ, ведь рыбак рыбака вторая, короче, лишь эту блондочку догнала, не вмешиваясь, ну разве что чутко вздохнула, мол эти энергичные, откуда в них столько запало. Неожиданно, однако, ну почему бы и нет, взял себя в адекват, натянув ухмылку. Куда предпочитаешь? Не, я бы, безусловно, заподозрил в ней и Тачкину гендзючную чувиху, но эмоции даже слишком яркие у нее, да и то, что уже разок, пусть и в самом КФ-квартале, но подобное уже было, хотя там просто поболтать подошли, а тут аж автограф просит. КХМ, я распечатал чернила, а можно на грудь? Ха-ха-ха-ха, эта тяночка сделала мой день, это же какая кислая мина у жабофила, не хватает только клишированных анимешных проклятий, типа умри, ведущих в бесконечность. Нужно. Указательным пальцем макнул в жижу, а левой рукой чуть лямку отодвинул с левой стороны ее груди. Нару, алое сердце. Вах, ну вот, роспись теперь есть и на женской груди. Достижение номер 2, из ветки автографов. Ну, интровертка вновь вернулась в этот мир, с пофигистической миной. Сначала она офигела с того, что предложила ее подружаня и закатила глаза со вздохом, но когда я еще и поддержал ее блондинку всей просьбе, она немного в аут отправилась. Ну как, вытер влажной, спиртовой салфеткой пальчик, посипки. Меня даже обнимашкой отблагодарили, не, опасно на такое вестись. Можно и проморгать кунайчик меж ребер. Ух, жаль, что сейчас на работу спешим. Так хотелось бы, о, если будешь в южной части, загляни к нам в кафе Ейнатфар. Мы с Китичан будем не против пообщаться поближе. Мигнула она глазом. Обязательно. Как вернусь, загляну. Помахал. Михе, да. Осталось встретить Машаила, чтоб он еще и медведем был, ну или ее братцем, лол, был бы канон. А-а-а, Китичан, опаздываем, нас же сожрут за это. Схватила она интровертку за руку и стартанула. Не нас, а тебя. Ты и так Машаил-сану уже 2 смены должна. Я не при делах, никаких Машаилов не знамею, да о них не слыхиваю, предвидением тоже еще не обладаю, вот и верь теперь в такие совпадения. Вот же везучий засранец, ты хочешь сказать, что это нормально и справедливо? Зависть – это деструктивное чувство, отбрось ее как свою нормальность и такт, и сможешь жить припеваючи. Тем более, монахов сейчас не так много, так увеличь их ряды своим присутствием. Да ты хоть знаешь, что именно она имела в виду? Ну почему именно этому засранцу такое? Ну естественно, пообщаемся поближе. Ну там поговорим о кисах, о кофе, о кафе, о сладком и вкусном парфе. После моих слов его чуть инфаркт не хватил. Он глаза начал пучить, мол не понимает. Да чертов малолетка, да если бы не он, а я. Почему он, а не я? Хи, добью его. Ну это после того, как мы с девочками покормим друг друга. С большей долей вероятности изо рта в рот фруктиками, если ты понимаешь, о чем я. Чета, погоди, ты что в смысле девочками? Ну как, Михатян же сказала, что с Кититян будут рады со мной пообщаться. Если не заметил, Кититян ее не стала поправлять. Хи, повторяю, зависть – деструктивное чувство, да быть того не может. Она не стала и подтверждать ее заявление, так что никаких девочек. Да не видать тебе этого, это ж надо о себе такое возомнить. Жабофил с жалостью посмотрел на него такой, какой обычно смотрит на ребенка больного раком и слабоумием одновременно. Отрицание – первая стадия принятия. Подмигнул ему правым глазом. Хи, Жабофилу сделай гадость, на сердце будет радость. Надо почаще тебя с собой брать. Ты же мне так настроение поднимаешь, своей кислой миной. Да пошел ты, чертовы красавчики. Гореть вам в адском пламени. Да, банька на адском пламени тема. Хайрррррр. Джирая сама, хаем, Наруто Узумаки. Проходите, лол. Их реакция на то, что у меня прям аура хорошего настроения, а у жабы филомордась чернее тучи прелестно. А главное, какое подозрение на лицах. Хи-хи, бывайте, Изя, кот, прекраснейшей службы, увидимся когда-нибудь. Помахала им, Изума и Катицу даже слова не смогли вымолвить, лоль. Ну так чё, теперь ушей значительно меньше. Чего там по заданию? Найти Цунаде Синджу и предложить ей стать Хокаге, затем вернуть в Конаху. По времени, пока ее не найдем, поиски будут по стране огня, ее она не покидала. Эмма, может, не договаривает, что не покидала с последней его инфы о ней, ибо сомневаюсь, что она вообще ее не покидала, за все время, как свалила из листа. Начнем с города-гостиниц, с чего бы ей быть так близко, ее там и не будет, но там можно найти информацию о ней, ясно, и все, ох, ну конечно. Сейчас прочитаю тебе морали и можно будет молчать всю оставшуюся дорогу. Слушай и запоминай. Сигареты, фу. Алкоголь, фу. Женщины, женщины, это хорошо, но только не для тебя. У тебя от них будут проблемы, а у меня от них изжога. Деньги, ну деньги мы будем тратить твои, попик, так что на их счет промолчу пока что. Короче, берегись женщин, они коварны. И да, чем больше грудь, тем они коварнее. А уж если блондинки, то тут опасность повышается прогрессивно. С ними только глаз да глаз. И необходимо всегда проверять, что ты пьешь в их присутствии. Ибо могут травануть, усыпить или обворовать, украсть самого тебя, подставить, завалить из насине, тебе последнее не грозит. Но остальное, как пить дать, произойдет, если будешь верить коварным и грудастым бабам. Это ты так пытаешься саботировать нашу миссию по ее поиску? Как можно? Ты мне на посту Хокаге не сдался, хотя если ты от него все же не отвертишься, могу показать, где дедуля третий хранил свой особый ой-ой, спойлеры. Мне не следует об этом говорить. Вдруг все же захочешь проперженную сидушку? А мне такое не надо. Эй, это ты о чем говоришь? Если отвечу, будет неинтересно. Упс, слегка прикусил язык. Не надо тут рыча перед жабофилом косплеить. Хи. Тем более, есть варик и самому этот шарик спереть. Всяко в хозяйстве пригодится, чем разбрасываться таким. Эй, выкладывай давай. Но, нельзя. Извращенцам такое не игрушка. Ты знаешь, где он? Фью-фью-фью, типа свист. Откуда мне знать? Я же глупенький, маленький мальчик. Ля-ля-ля, ня-ня-ня. Хэр-эр-эр, у тебя удивительный талант раздражать людей. Спасибо за комплимент, но попытка подлизаться через лесть ничего тебе не даст. Ха-ха, хи, есть в этом что-то, что вызывает ностальгическую любовь к Лоль де Алипьери в целом. Он прав. Бесить людей – мое призвание. Вот ваш ключ. Номер на втором этаже. Один на двоих. Спасибо, что остановились у нас. Ну ты иди, короче, вещи заноси, а я пошел себе. Перед тем, как пытаться клеить баб, косарь ее мне на руки. Я тоже не собираюсь сидеть тут до посинения в скуке, пока ты там развлекаешься. Эй, имей совесть. Я ее и имею вот когда она просыпается, сразу и наверняка так, чтобы она и не думала восставать против моих желаний. Давай, вытянул я руку в требовательном жесте. ТЦ, 500 рио и не монеткой больше. Впихнул он мне купюру смятую. И да, если баба сама на тебя вешается и не надеется на бабки, шанс задуматься, что помыслы ее нечисты. На тебя тянки кидаться не будут, как на меня, так что попадись к какой-нибудь маньячке. Я сразу смогу вернуться домой, а ты помрешь в женских объятиях. Разве несправедливый размен? ПФ, надейся. Ха-ха, жестоко ты, парень, с дедом своим. Эмма, скорее радужные ледники растают, чем я КХМ. Какой, говоришь, номерок у нас, 24 и краткое. Ага, после лестницы сразу направо, по коридору до упора и еще раз направо. Посипки, кстати, 17 краткое по вертикали не тетраэдр, а пентаэдр, поэтому 14 краткое по горизонтали не течка, а печка. Какой странный кроссворд, Так вот чего 16 краткое и 18 краткое не сходится, спа. Но вот чего не ожидал, так это того, что он знает такое слово как тетраэдр. Вот и думай, зачем ему такое помнить КХМ. Ну ладно, не мне говорить, я же помню, МД. Крча, осталось пересидеть бурю стильных плащей и булочки, и можно чилить, хотя вот неприятно, что в аниме трехлетний период скипнули, практически без инфы. Сложновато придется, но будто в первый раз, эх ТЦ, вот надо было этому взять рюкзак с вещичками, ну чего он по свиткам не раскидает. Кинул бы в свитки, а их по карманам своего, мужской символ, ЦУМ, мужской символ, стюмчика, а не вот это вот все, ТЦ. Ну и где эти гады? Я тут сижу, понимаешь, в медитацию уже ударился, лишь бы старину время сжечь, а они опаздывают. Где их доки-доки в дверь моя? Ну чтоб их, уже биты. Тук-тук, ну наконец-то, ух, аж сердце забилось. Иду-иду, ЗДР здорово дерг правым глазом. Ты кто? Не подскажите, где 27 и краткое номер? Это 24 и краткое. Развернись на 180 градусов, пройдись по коридору до лестницы, спустись по ней и спроси на ресепшене, ибо я понятия не имею. Спасибо, бывай, не заблудись. Значит, на ресепшене, и правда, почему я сразу не догадался, чтоб их, ну почему на дверях не написаны номера? Хорошо хоть решил постучать, а не проверять подходит ли ключ БРР. Ниндзя все такие страшные и угрюмые, парень, донесся тихий, пугающе спокойный и вежливый тон, окликнутый аж вздрогнул и поднял голову, увидев двух амбалов в черном. Да-да-да, ты вышел из 24 го, парень-блондин еще там, ну да, кхи, ты уверен, почему голос так дрожит? Маленькие глаза пуговицы большой акулоподобной страхолюдины, которую по ошибке можно принять за человека, пугал своим скрипучим голосом, не говоря уже о том, как опасно на вид. Он поправил замотанную в бинты бандуру. Кисами, не пугай парня, это не маскировка, а ты ступай куда шел. Черные глаза пугали глубиной, ага, парень убежал в тихом ужасе. И все же, все шиноби такие страшнючие, пожалуй, погуляю чуток, а потом можно и в номер. Тук-тук, чувак, да у тебя че, топографический кретинис ой драсте, поприветствовал я стильных дядек в черно-красных плащах с облаками. Я это обедал недавно, а до ужина еще далеко. Так что, господа официанты, спасибо за визит, но сашими я не заказывал, у меня от него изжога. До свидания. Закрыл я дверь перед страшнючими чуваками ху. Бля, я был не готов морально. Этот мелкий гаденыш весь настрой сбил своими заблудилками. Так мало этого, я сенсорикой затупил воспользоваться. Вот те и шинобыч, который булки расслаблять не должен вообще. Кагебуншин. Выпустил я клона в окно очевидно так, чтобы шиноби за дверью, которые мать его прожженные эсники, запалили это. Итачи-сан, ваша вежливость излишняя, когда мы приходим за целью. Он сбежал и оставил клона. Клон тоже неплохая добыча, в качестве информации. Он очевидно будет тянуть время. Сходи прогуляйся. Когда поймаю паршивца, отрублю ноги. Нам же не обязательно целый джинчурики нужен, не так ли? Главное живым возьми. Хай. Послышались раздраженные шаги. Тук-тук, Наруто-кун. Некрасиво закрывать дверь перед лицом гостя, ты так не считаешь, Эмма? Я открыл дверь, прошу простить мою грубость. Кто же знал, что ко мне сам Итачи-сан нагрянет, пусть и без приглашения. Я не мог вам позволить видеть себя ненакрашенным, кстати, А у вас неплохой маникюрчик. Вам идет, ХМ. А ты и правда очень в себе уверен. Разделил меня с напарником-клоном, а оригинал представил передо мной. Думаешь, сможешь справиться? И почему этот спокойный голос мало того, что пугает до чертиков, так еще и издевку в нем слышно? Я всегда трезво оцениваю собственные силы. Пожал я плечами. Справиться с одним противником – это не биться против двух. Математика же ж просто мне не повезло нарваться на братью, которые моя полная контрмера. Биться против психа с мечом, который пиздит чакру. А почему он поморщил нос? Странно. Или выступить против мастера Шарингана. Я пусть и безбашенный, но не настолько, чтобы биться с учиха один на один, тем более против отступников С-ранга. Мне просто выгодно, если и остаться с кем-то, так с тем, с кем был знаком пусть и мельком. Да и мышка наховские, вдруг поболтаем и у вас ностальгия по деревне пробьется, может даже историю какую интересную услышу, если меня, конечно, прибить не собираетесь здесь и сейчас, хотя, по идее, если меня так вежливо позвали, может даже и убивать не будете. Как спокойно ты говоришь, совсем меня не боишься? Ну как я могу показывать, что очко сжалось, когда с кем-то мирно беседую? Это ж невежливо, по идее. Да и вы, вроде, еще меня пинать не начали, блять, да чего же он напрягает, будто сравнивает мои реакции с теми, на которые рассчитывал БРР. Думаешь, твой наставник успеет, пока ты тянешь время? А че тут какашисану делать? А, ой, ну, было бы, наверняка, неплохо, если бы старик не кинул меня, отправившись заедать стресс, но даже так, он стопроц не стал бы вмешиваться, дал бы меня сначала попинать, за скверный характер, а потом уже, великой почестью, спас бы меня из лап дяди со стильными черными плащами. Так, кстати, маникюрчик с педикюром за счет вашей компании делают, что-то вроде дресс-кода. Кажется, мы заболтались. Эй, ну тебе чё, сложно ответить что ли? Я топтал твою трубу. Уже второй вопрос про маникюрчик проигнорил. Гад этакий, пора бы тебе пройти со мной, Нарутаку, Итачии, Чирик-Чирик, Чидари, мать твою, блять, пиздец, нахуй. Вот блять, увидел я Сацуки буквально лицом к лицу, пусть нас и разделяло метров 15, ну зачем портить гостиницу, стены и двери, ну нельзя без этих пафосных уничтожений близлежащей территории, бля, и тачка уже напряг несколько мышц, пара секунд и устроит рывок нахер. Мне еще нормальная Сацукинутая нужна по меркам шиноби учиха, нормальная, блять, обожгло мне руку это ее молниеносное говнище на руке, Узумаки, с яростью и ненавистью выдавила это, когда я остановил ее. Сначала замутил рывок от Итачки, затем шуншинулся одной рукой, схватив за запястье с Чидари, а другой за плечо, отпрыгнув сначала туда, откуда она пришла, а потом еще дальше, в противоположный Итачи коридор. Сатян, ты в мозги трахнулся, вдох-выдох приседания, ты силы трезво оценивай, не хватало еще, чтобы тебя прибили, этот дяденька в Солянова учих выкосил, ты считаешь, что у тебя сейчас есть шанс убить того, кто смог разделаться с одним из героев Третьей войны, Фугаку Учихой, в 13 или сколько там лет, хэрэрэрэр, и что ты предлагаешь, не действовать безрассудно, это не тот противник, которого одолеть с нашим уровнем, подумай логически, стал бы под Рачимару нападать на тебя, когда в качестве цели мог быть выбран этот дядя, не думаешь, что змей отгреб от этого носителя Шарингана, поэтому и решил попытать удачу с тобой, напомнить, как с нами играл бледномордый, а у Эдка ХМ, Итачи-сана еще и напарник в загашнике есть, который отвлекся на моего клона, еще один мечник из тумана, сильнее Забузы, бесхвостый биджуки Сами Хашигаки, который умеет из-за меча жрать чакру противников, здесь не победить, тут о выживании думать надо, быстро пролепетал всю инфу, чтобы не только остудить пыл сладенькой, так еще и успеть до того, как меня прервут, а ты очень хорошо осведомлен, Нарутакун. Ну так клоны и библиотека дружат крайне тесно и хорошо, да и некоторые шиноби вполне не прочь поболтать со мной. В нашем мире, информация правит бал. Итачи, сквозь зубы то шипела, то рычала моя ненаглядная учихенция. Мой глупый им это как интересно. Наклонил голову самый тихий мальчик из своего класса. Три-то мои в Шарингане. Рановато. Так тоже не должно быть, это влияние Джинчурики. Ой, ну технически... Мое влияние тут косвенное вроде как, ты подросл, но даже так тебе все еще не хватает ненависти. Бля, клон развеялся, кисами злюючи злючий. Клон иногда даже нехорошо, что я обладаю таким широким кругозором, острым языком и богатым словарным запасом. Думается мне, что он мог записать меня в свои личные враги. Ну, хорошо, хоть клону хватило ума не трогать мать, вот тронул бы, это стало бы 100% личной ненавистью, а так да тоже, не сильно хорошо. Сатян, не хочу нагнетать, но клон, блядь, глянул на булочку, которая начала оседать со сбитым дыханием, положил на нее руку и влил своей чакры. Заген дзючил, да очевидно, что Цуку ёмнул, но откуда мне, обычному шинобику, об этом знать, т.ц. Ну хоть сознание на месте, пусть и слезы застыли на лице, а хрип хайрэрэр, сашими сейчас припрется, и тачки пох, и тачка стоит, и тачка наблюдает. Паршивец, ты здесь, так еще и дружка привел, замечательно, кисами, остынь, он нам нужен живый, эй. Ну вот, использовать гендзюцу на девушках это некрасиво, ой, жабофилушка, а, он тута, КХМ, а я ж ведь предупреждал о бабах, ха-а, кисами планы поменялись. Пока наследие четвертого под защитой Джирай, к нему без проблем не подобраться, уходим, что, и то часа, кисами, понял, это куда вы намылились, я вас еще не отпускал, вжух, и жабий желудок начал появляться, уи, эта хреновина нас со сладенькой всосала, бе. Слишком мягкая и склизкая, в реале от нее еще и несет чутко, фиох, все прошло, почти, как по маслу, канон, ну хоть руки целые у булочки, быстрее восстановиться, хотя Цукиёми не удалось остановить ММ, да вот даже побег использовали Акацуки тот же, оставив чутко следов Аматерасу, мне даже жаль чутко хозяина этой гостиницы, все же, Акацуки вообще почти и не бомбили ничего. Так, стену для побега прожгли, а вот наша булочка знатно стены покацала, чур меня, я тут ни сном, ни духом порчу не портил, так шо с меня взятки гладки, мармеладки сладки, хра, ну и дядик же ты разозлил, жабофил, я клал, где только таких серьезных нашел, это ж надо, самый-то чай кисами, чтоб его, выходит, тебе не только с бабами не пруха, так еще и с вражинами, сука. Два S-ранговых отступника, и это в первые часы бродилок с тобой, вообще-то, они по твою душу, а я о чем, вышел с тобой и уже нарвался, хорошо хоть один земляк оказался и удалось заболтать чутко, а вот второй не везет мне на мечников, куда ни плюнь, в туманника попадешь, они сами тебе представились, ну естественно, один культурно в дверь постучал, а другой хотел ноги отчекрыжить, как тут не понять, кто есть кто, с одним в детстве успел пересечься, а втором мимолетом инфу собрал, после инцидента первой сышки, вот как ососки тут откуда, по лестнице забрался, следовательно, с большей долей вероятности, зашел через парадный вход, ну это понятно, откуда, хаара из Канахи, если спросишь, откуда еще раз, ну хазе, может объясню тебе, что детишек достают оттуда, куда обычно посылают, кстати, оба направления верные, просто разные процессы идут, кивни, если понял. Ха-а, придется ждать, пока очнется, чтобы узнать точнее. Бинго, ты додумался до этого. Вот, возьми конфетку. Она была с полки, на которой лежало не один десяток лет, зуб даю. Молочный того бедняги, который пытался ее съесть когда-то, но зуб застрял в ней. Угощайся, заслужил. И это вместо благодарности за спасение. Спасибо, что спас стратегическую собственность деревни и последнего лояльного деревни наследника клана Учиха, который этот род может или продолжить, или мог положить ему конец, если бы не выжил сейчас. Премного благодарен, что за путешествие с тобой, уже успел стать целью охотников на биджу в целом, и на жизни джинчурики в частности. Да пребудет с тобой гордость в смелости, гордость в мудрости, слава во спасении и помощи ближнему своему. Имп, деревня не забудет тебя и твоего подвига, основанного на бескорыстии и патриотизме, за который однажды будешь вознагражден, наверное. Нижайше кланяюсь вам, за спасение и моей, столь скверно характерной личности, ваше бескорыстие, премудрый джину, чё не так, ха-а, почему не сказать просто спасибо, а обязательно так язвить, ха-а, скажи я обычное спасибо, ты бы придрался, мол, сухо, коротко и неискренне, когда начал тебя возносить, ты тоже оказался недоволен, тебе не угодить, и что еще за язвить, я вполне серьезно говорил, высокопарно, имеет место быть, но на то воля нашей имп, деревни и благо ее вечного ХМ, как круто, что наш номер не пострадал, кста, я тут не баловался, так что платить гостинице ни за что уничтоженное не собираюсь, если хотят кого привлечь, пусть выставит счет краснооблачным стилявым дядям в плащах ХМ, кста, ты говоришь, их цель я, может ли выйти так, что их компания решила не только меня поймать. Значит ли это, что это организованная преступная группировка, которая работает минимум парами и на каждого из Бжинчурики будет по двое гадов? Ёптыш, 18 монстрят такого уровня плюс основатель лидер этой ОПГшки, похвальная теория, но в Акацуке определенно не больше 10-12 человек. Эмма, вот оно как значит, ты все знал и подставил меня, вообще не предупредив и, при этом, кинул меня, променяв на какую-то левую бабу, которая только попятила попкой перед мордочкой отличный условный рефлекс. Третий был отличным кинологом, выходит ой, мысли вслух, я совершенно специально. Теперь и думай, можно ли рассчитать этот косяк как попытку уничтожения оружия деревни чужими руками. Ты всегда выворачиваешь факты в свою пользу. Да, это не прозвучало как вопрос, если ты задумывал его таковым. Могу закрыть один глаз на эту ситуацию, если дашь всю информацию насчет этих стилявых плащей мне, коли уж я заморался этим дерьмецом целиком и полностью. Понял наконец, что я твоя основная защита. Такая простая манипуляция меня не переубедит. Я скорее прорвусь обратно в Канаху с боем, даже насмерть, чем буду унижаться и просить тебя о защите, коли ты так сильно цепляешься за авторитет, в попытке меня контролировать и не надо вновь цыкать, что моя гордыня ли, гордость ли отправит на порог к тетушке смерти. Я-то погощу и дальше по делам пойду. Смерть, это неприятно, конечно, но отнюдь не страшно. Даже не смертельно, так сказать, хи-хи, смерть не смертельна. Ты видел смерть или был к ней близок? Чтобы так говорить, ля, да кто-то взорвался, кто знает, будь ты в Канахе эти годы, может и узнал бы. Без обычного язвительного голоса сказал я, потеряв интерес к разговору, бля, это чё, я ха-ха-ха-ха, сука, да я на него обижен, вот в чем дело. ММ, моя прямая и личная неприязнь к нему строится на обиде за собственное начало пути и за то, какую жизнь прожил канонный Нарик, да, МД, как по-человечески, ТЦ, а? Что это значит, к чему он это, примечание к части, славься империя, да разнесется по вселенным имя твое, а сила твоя смертным покажется безмерной, ням, глава 54, а куда идем мы с пяточком, примечание к части, ммм, любопытный факт, за прошедшие 50 глав, которые я перечитал и перепроверил, нашел свыше 1000 ошибок и недочетов, о которых мне никто даже не намекнул через публичную бету, шалун 4 ик недоволен, Шалун 4 Ик делает страшное лицо, все боятся и просят Шалун 4 Ика о прощении. Шалунчик думает, апшки на песенку за железной розой, с ее инстинктом выживания убийцы героев. Родилась я и жила, во времена, леденящего огня, где мира нет, но есть война, где у власти, все права. Я верила в него, ведь он мне слово дал, обещал, от зла спасти, но лишилась я всего. Поняла, что он, солгал, мне, в оправдание, лишь сказал, прости, бог мой, избавь меня от страха, и развей, передо мной туман, чтоб могла, восстать из праха, чтоб могла, понять твой хитрый план, не даровал ты, мне, призвание, но, пробудила я, через испытание, инстинкт выживания, открываю я глаза, словно очнувшись от кошмара, по щеке, катится слеза, пролила, сегодня, больше крови, чем вчера, это, моего, проверка дара, или эксперимент, с какого упаду удара, меня герой бесит, когда, так лицемерно улыбаются, для справедливости, будто бы, стараются, ждут, когда меня, повесит, хи, и даже так, я в настолько пассивной ситуации, когда даже и пальцем особо не шевелил, сумел обойти этого неудачника-жабоеба, вот если бы не то настроение, с которым завершился прошлый разговорчик, я бы его подъебал тем, что раньше него, так сказать, с форой, затащил тянку не только в свой номер, но и в свою кровать. Ну, вернее, мог бы подъебать. Все же, очень уж глупые и странные секреты у этой учихи. Ну почему она скрывает свой пол? Тут даже шутки про сильный линолеум не в тему. Меня и правда это озадачивает. Вдруг хобби такое извращенное, разбивать сердечки тянкам, отыгрывая парня-ледышку. Странная у меня под боком учихенция. Копыта убери, не хватало еще... чтобы моего локального учиху осквернил. Если меня не получилось, думаешь, другого смазливого мальчика сможешь уломать? Не в мою смену, жабофил. Да я да ты ха-а. Даже оправдываться перед тобой не собираюсь, опять же вывернешь все. Было бы что выворачивать. Скорее вывожу твои намерения на поверхность, это как вас всех учил дедуля третий, Если двое из трех встреченных мной его учеников, извращенцы с вывернутым чувством прекрасного и здравого смысла, один без разбора пытается трахнуть все, что потенциально живое, а другой в баб переодевается и мальчиков слюнявит. Какое там отклонение у оставшейся, она наоборот на тянок кидается, или цундерка богатнутая, которая людей в рабов превращает, может сама в парней переодевается, вот не надо сюда сенсея и моих товарищей приплетать. О, с сомнением, сузив глаза, спросил его, товарищи, да, уя, вот ты и сознался, гаденыш подколодный, а я знал, что проговоришься. С победным выражением лица, ощетинился кунаями. И что ты делаешь? Очевидно, собираюсь завершить путешествие по соглашению Какашисана и вернуться с Учихой в Канаху. Это еще на каком основании? Ну как же, ты очевидно только что сказал, чтобы я не приплетал твоих товарищей сюда. И если к блондинке пока ноль претензий, то вот то, что ты считаешь своим товарищем врага и отступника Канахи, который буквально на днях ее же потрепал, попахивает госизменой. Эй, это все твои фантаз. Это ты будешь объяснять дяденькам-дознавателям из темной-темной комнатки. Уж с Джокером Жутигоном у меня связи на мази. Скажу, что нашел внедренного агента, и он мордашкой своей стрёмной, такую нежную улыбку мне подарит, что даже забудет о том, что я написал ему в том бланке. Какие глупости, какие у тебя доказательства. Да и если подумать и вспомнить те псевдослучайные встречи и подставы, с целью скинуть на меня вину и порушить репутацию, также то, что ты промолчал, когда меня обзывали дезертиром, словно молчание тебе было на руку, и сейчас, когда ты взял меня с собой раз на раз и меня сразу попытались захватить, но ты героически спас меня без боя, обратив эсников в ужас, заставив поджать хвосты, причем как раз в тот самый момент, когда это было необходимо, неужто попытка втереться в доверие. И сейчас, когда ты со змеем, оказывается, кенты чуть ли не братья кровные. Эй-эй-эй, это ты все напридумывал. Это все совпадение. Совпадение, таких случайностей не бывает. Один раз, может и случайность, два сойдет с натяжкой за совпадение, но больше трех, вырисовывается определенная закономерность в заговор, с целью обращения силы Джинчурики против Канахи, с дальнейшим ее ослаблением и уничтожением. Хаймэм, и какой удобный повод, поиск нового Хокаге ты им не станешь, ибо ты удобен тем, что можешь без проблем покидать и возвращаться в Канаху, чтобы передавать информацию. А главное, какая случайность, чувак, решивший попробовать Канаху на зуб, твой боевой товарищ из прошлого, а тут случаем не выходит ли так, что заговор был организован тройкой ученичков третьего, где Хаймэм, а за кулисами, так удобно, может дергать сама блондинка. А что, бабы коварные существа, а учитывая, что я свидетель этого путешествия, который должен быть не в курсе заговора, может она разыграет сценку, мол ей пост не сдался, и попросит, невербально, чтобы ее уговорили. А что, версия, любопытно-то как, будь она клевым кукловодом, она бы еще и меня втянула в то, чтобы я уговорил ее, и она, величаво и снисходительно, так и быть, согласилась Хаймэм. Однако чем меньше людей в курсе заговора, тем он более успешнее будет выполнен. Уж не выйдет ли так, что змей случайно столкнется со своим блондинка-боссом, чтобы во время боя передать инфу и ждать указаний? Может ли быть так, что при ситуации, когда мы найдем Цунаде, все три Саннина, совершенно случайно окажутся в одном месте, разыграв сцену передо мной, где они на самом деле типа враги, чтобы мою паранойю, вернее интуицию, подавить? Занятно. Убьешь ли ты теперь догадливого свидетеля или будешь играть до конца, чтобы опровергнуть мою бурную фантазию о заговоре? Мол, пройдет естественно, если я пойду с тобой и ты развеешь мои мысли об этом, скрытно предупредив своих товарищей, что тут нашелся человек с бурной фантазией, но отличной интуицией, поэтому надо менять планы пьесы. О, наконец-то он отмер. Ото застыл с охуеванием на лице и послушно впитывал мои слова. Ладно, один балл благосклонности он заслужил, ибо не перебивал. Ты безнадежен. Это же надо что-то такое выдумать. Какой заговор? Впрочем, убивать меня тебе и правда невыгодно. Вдруг во время убиения меня пробудится лис и выйдет погулять? Тогда Хаем, вряд ли кто смогет его утихомирить. Мадар и Хаширам всех вывели. Так кто сможет уложить на лопатки этого рыжего пушистика? Да и Учихуну ладушки. Все же ты оказался чуть более благоразумным, в отличие от моих ожиданий. Пока что путешествие продолжим, ибо эта зацепка лишь косвенная, но я за тобой буду глядеть. Не так, как ты за тянками на купальнях, но тем тебе проще не будет. Пуф, пуф, оба клона развеялись, и тот, что говорил, и тот, что за учиху играл трупика. Щелк, открытие двери, чутко подвинься. Прошел я с учихой на спине, а, пока я не имел представления, нет ли тут ловушек каких, специально оставленных, входить сюда без проблем я не рискнул, а тебя не жалко, так путешествие даже закончилось бы ран. Бдыщ, туф, а ну-ка показались, чертовы Акацуки. Влетел Гай чутко поздновато даже по меркам канона. Блять, ну зачем мне выбивать дверь? Даже заправские убийцы, пришедшие сюда, вежливо в нее постучали, а не раз херачили ее в щепки. Гай-сан, вам не вбили манер во время обучения? С некоторым раздражением выплюнул я. Ась, а они еще не пришли? Тогда почему тут такой разгром? Ха-ха, Гай-сан, они уже ушли. Вы опоздали, кстати. Раз вы тут, могли бы вы поработать курьером, доставить эту булочку из точки А в госпиталь Канахи. Просто братик Сатян оказался нехорошкой и показал ей какие-то иллюзии, что эта булочка впала в бессознанку. Вот как, Какаши сейчас в таком же состоянии. Какаши, а, ну такое дело, Крча, пока он там инфу давал, я достал блокнот и ручку, начеркал учихе повторную извинялку за то, что опять ее добычу спер, мол, я не виноват, проблемы сами меня находят, и я не хотел забирать еще и первый раз с ее братиком, себе вырвав этот лист, сложил пару раз и, пока никто на меня не глядел, засунул ей под бинты, ну те, которыми она зачаток груди перевязывает, удивительно, но что-то под ними скрывается, хи, и это что-то, даже Сакуру перегнало, к ее печали. КХМ, ну, канон в том, что Гай все-таки всучил мне его спец, мужской символ, Цум, мужской символ, Стюнчик. Таки я почти доволен, и все же, комбез цене круто. Впрочем, с примером в руках, его можно переделать или заказать что-то такого типа, только измененное. Вот чего от тебя не мог ожидать, так это того, что ты примешь что-то такое, а не испепелишь его при первом же касании. Ну вот, чего и следовало ожидать. Разок показал применение огня и к нему уже готовы. Сделай я так, я бы был крайне неблагодарным человеком, а принятие использовать в своих целях показывает, что у меня есть честь, ну, вряд ли тебе это понять. Все же, этот человек аж из Канахи до сюда добежал, лишь бы спасти меня из лап гадов хи, но учиха его опередил. Значит, Сатян тоже меня обожает. Ну разве не лапочка? Вот так с Цундери надо дела иметь. ТЦ, а то, что именно я спас твою задницу, когда пришли проблемы, ты благополучно. Ну так у тебя были собственные помыслы на этот счет, а они от чистого сердца, ну или почти, прискакали. То есть в следующий раз, мне не вмешиваться, все на твое усмотрение. Я же тут в качестве сопровождения, а не защитника или цели защиты, ТЦ. И вообще, ту инфу, которую ты и Гай-сан услил, мог мне заранее предоставить, коли на меня глазки красные положили, бля. Это че выходит, я любимчик у учих, 100% их клана, из живущих сейчас, так или иначе хотят меня пожмикать и чтобы я был с ними. Ага. Табитакунчик настолько не смог удержаться, что даже одним из первых, помимо родителей, подержал меня на ручках. Айтачка и Сатян уже так, на подхвате, и все же, факт любопытный. Ясно, и все же, что ты имел в виду, тогда, когда сказал про то, что меня не было в Канахе. К чему это было? Забудь, я жрать хочу. Из-за того, что ты не предупредил, мы остались без гостиницы и теперь приходится бродить в поисках более-менее адекватной. Так еще и ужин неясно когда будет. Ох, ну конечно, я еще и виноват остался. А ты оспорь, тратить еще силы на тебя. Мне есть чем заняться. Эф, ну вот и не трать. Эй, я не заметил этого сначала. Ну а где девушка? В плане в каноне, он от гиндзючинную трахонишку с собой на плече в гостиницу притащил, а тут он был без нее. Ох уж эти мелкие детали, которые могут создать проблемы, а могут и не создать. Тут как повезет, погоди, а ведь помимо того, что сама сценка прошла как-то странно быстро, словно кто-то ее поторопил, лишь бы была, так и Сатян, ну, она прибыла раньше, из-за моих оговорок. Я сразу дал ей инфу, и она меньше времени потратила на поиски. И все-таки, некоторое ощущение, что что-то не так, если задуматься, вышло несколько скомканно. Словечки и тачки особой инфы не принесли, не было никаких по приказу лидера Акацуки. Мы должны были похитить Нарутакуна, Юнау, бла-бла-бла, да и необходимости в том, чтобы Сатян Цукиомити не было, кроме как, если бы сам мир потребовал, что такая сцена вот прям должна была обязательно быть и не пьет ха-а. Ну, пофиг, я просто уменьшил ущерб, который мог бы быть. Если желанию эфемерного мира так было угодно, не буду искать и тут теории заговора хи, я и так излишне клевую построил, когда всех саннинов сюда приплел, мол они лютые ОПГ, где сокращение от отмороженные порно-революционеры. Есть дела и правда более важные, чем размышлять о мировом порядке, вернее беспорядке, и его производных переменных, а именно, чё пожрать, нуля, змеиное мясцо и медвежатина уже чутко приелись, не то чтобы я против еще этим перекусить, но готовить в таких условиях нет настроения, вот и думаю, если в рестик сгонять и обожрать жабоеба, то чем полакомиться этому отцу Узумаки, да, наконец-то отсылка на все 100% новеллу китайского разлива, где все братья и сестры друг другу, а к себе от третьего лица обращаются как отцы-дяди. Пусть это и вырвет глаза тому, кто ознакомливается, но я не могу не вставить это, иначе почувствую себя так, как тот плохой дяденька-автор, что вырезал 500 слов из сцены с поцелуем одного китайца-псевдозлодея с китаянкой-героиней сестрой главного героя и типа врага этого злодея. Ой, интеллект, может морепродукты какие, а чё, всяких осьминогов тут найти не такая проблема, чего говорить о огромных креветках или лобстерах, в сравнении с моим миром рождения, тут они не особо чтобы дорогущие, раза в 2-3 дешевле, мясо больше и оно будет насыщеннее, ибо чакра вкус тоже улучшает. Ну разве не прелесть, твоя ухмылка почему мне кажется, что она не к добру, жабофил, кажется, я придумал, что хочу на ужин, нет, я сам выберу, что мы сегодня будем есть, разве не на мои деньги, ты собираешься транжириться, хм ладушки, что угодно, кроме змеиного и медвежьего мяса и тем более не лапшу, хм, тигриного мяса я давно не ел, в целом, если так припомнить, вау-вау, что за аппетиты. Ты это чего на хищников охотишься, чтобы поесть? Нет, подожди. Просто вопрос, почему именно эти виды мяса ты исключил? Несколько приелись. Решил чутко изменить рацион. Если хочешь знать, чего я надумал сегодня на ужин морепродукты. Креветки? Конечно, неплохо, но я бы хотел лобстера. Ну загнул. Ты аппетиты поубавь. Я буду кормить тебя, чтобы от голода не помер, а не потакать аппетитом деликатесного гурмана. Ты учитывай, что дерьмо я есть не буду и ты можешь всрать деньги впустую. Будь добр сначала на выбор предложить пищу, а то знаю я жаболюбов. Жуков да червей подсунешь и скажешь вах сколько белка, а главное дешево и сердито. И не надо цокать, и не собирался. Типа надулся на меня, сказав это. У тебя на лбу это написано, как ты не собирался. Отвел взгляд от него, осмотрев людишек многовато тут людей сейчас ходит, как бы тут социофобию не заработать. Ху-у, ладно, вряд ли они еще покажут. Я буду с тобой. И нет, не особое чувство любви к тебе или страха за себя во мне взыграло. Я уже говорил, что буду за тобой наблюдать, чтобы ты своей босске инфу не скинул. Он приложил лапищу к морде. Ты серьезно? Безэмоционально посмотрел он на меня, с усталым видом. А ты как думаешь? Ну тогда первым же делом пойдем в бордель. Глянул он с ухмылкой. Сначала гостиницу другую сними, меня накорми. Потом на все четыре стороны пойдем. Так уж и быть, великий Бжирая тебе в этой просьбе не откажет. Хороший песик. Я промолчал, решив понаблюдать за милой брюнеточкой, попавшей на глаза. Зеленая рубашечка, бежевая юбочка, длинные ножки с тапочками. И кулончик хи-хи, бля, чутко показалось. Это попросту не может быть канонный шестигранный кристалл, хи. Я чуть инфаркт не словил. Едва такая красавица могла оказаться той принцесской из первого фильма, феи, аж отлегло от чернявого сердечка, кхм, и все же, ну это просто беспредел, тот, кто спроектировал эту юбку, просто изверг, который сочетает соблазнение и похоть с невинной чистотой, лол, говорю как типичный китайский культиватор, не хватало еще, чтобы в моем словарном запасе, в обиход пришли слова по типу божественной красоты нефрит, мрамор, драконы, небеса и демонические тайные секты КХМ, а ведь все началось с обычной, вернее офигенной юбки, у которой сзади еще и застежка молния, в виде чеки от гранаты. Вот одна только эта деталька так и вызывает желание ее расстегнуть и ведь это просто эстетически прекрасно. Я-то вчера, благоразумно перед долгим путешествием, сгонял да пар сбросил, в обожаемом Домонт-Крази, да, и все же, красоток из глаз не отбросить и некоторые фетиши не отнять, не будь тут жабофила, вполне можно было бы и подкати. Нет, хрен тебе, я первый увидел, но сдержался, так что и тебе не позволю. Сначала дела, потом женские тела. Схватил я его за шиворот, удерживая. Да тебе от такой не светит, и вообще, сам сдержался, так не мешай другим. Мне ничего не надо, главное, чтобы у соседа не было. Ферштейн, КХМ, знать бы еще, что это слово значит, чертов Томиа, не мог объяснить. Ну типа да, конспирация. Если че, буду скидывать все на этого некрутого перца. Ему-то всяко пофиг, но мне удобно. И вообще, нечего красавицам в целом, и остальным девушкам в частности, получать психологические травмы при общении с тобой. Хэррррр, и не пытайся тут ко мне подлизываться. Не проканает, как ни рычи. И да, в этот раз тоже сэкономь на втором номере. К тебе все равно на ночь никто не придет, а я скорее сам к девушке пойду, чем приведу ее в место, куда ты можешь попасть без проблем. Бесит это его выворачивание фактов. Да как он это делает, засранец? Легко и просто, хи, у тебя даже сейчас все на морде написано. Что, он что, читает мысли? Да не, глупость какая. Тебе это на ум пришло? А я отвечу, я просто часто практиковался в общении с тянками, вот и научился хорошенько предугадывать мысли по мимике да и по характеру. Месяц общения, даже с тобой, с легким отвращением сказал это. Удастся предугадывать твои будущие действия. Да бред, отрицание, первая стадия принятия. Смирись и подчинись, так сказать. Тут сам мир мне благоволит, так что, ха-ха-ха-ха-ха. Сука, ну конечно, я забыл про эфемерные флаги смерти. Сказал ключ фразу, и мир тебе поднасрет на голову с помощью птички второй раз за менее чем полгода. Ну и ржи дальше, уволень. За деяние воздается, а за деяние против Узумаки, а тем более за меня, воздается с процентами. Ржи пока можешь, вдруг сейчас в рот тебе муха залетит. У тебя, бедненький мой ученичок, удача тоже бывает переменчива и частенько поворачивается к таким самоуверенным засранцам спиной. Даже если госпожа удача повернется ко мне спиной, ударив ее по попке, она явит мне свой лик. Сам говоришь, что она переменчивая, а я в своей не сомневаюсь. Ты такой забавный, когда бахвалишься, делая вид, что все идет по плану, ха-ха. Простите, вот, держите. Милый голосок послышался из-за моей спины, хи-хи, отсоси, мудак. Госпожа Фортуна слышит мои лестные слова. Ох, миледи, вы же моя спасительница. Взял я протянутый мне розовый платочек и, переложив его в другую руку, нежненько поцеловал тыльную сторону ее руки, в знак признательности. Хи, как раз та, которую я разглядывал, бывает же в мире доброта. Я чуть было не позабыл, что в этом мире есть доброжелательность, при общении с этим грубым дедушкой. Премного признателен вам. Протер я дерьмецо с волос, нужно по-бырому голову вымыть. Ах, ваш платок, ничего, можете, извольте, на рукун предпочитает не быть в долгу. Я постираю его и верну. Где вас можно будет найти, миледи? Грызи кулаки, жабофил. Нечего со мной спорить, когда я говорю этого не делать. Ну только если так у вас будет, чем записать. Наша встреча определенно проделки судьбы. Как я могу забыть то, что вами будет сказано? Блять, нахер я вспомнил культиваторов? Я же теперь за китайский пикап-сленг начну шарить, ну бля, если начал, надо добивать. Вы меня смущаете, Нарукун. Вот как? Ну тогда мог бы я узнать имя своей спасительницы, Сусю Илань. Бля, серьезно, китайщина. Стопроц принцесса, которую нужно будет спасать от гнева всяких великих семей, да. Касательно того, где найти на северо-восточной части этого города, у любого спросите, где можно найти старшую сестру семьи Су, вам подскажут. Наклонила она голову и улыбнулась, эх, будто сам на квесты нарываюсь. По эмоциям ее чухаю, что она немного лицемерит. В плане, ее эмоции отличаются от тех, которые в повседневности встречаются у людей. Тут они на лице отражаются ярче, когда за лицом они значительно слабее. Можно сказать, что она эти слабые эмоции вызывает, чтобы естественнее играть, тут мое почтение. Да и особой разницы нет, в искренности-то. Я в это ввязался в целом, чтобы жабофилу настроение попортить, а в частности, личиком она вышла, да и спрям ледышка девочками я еще особо и не флиртовал. Так что такой опыт не помешает, да и видно, что особо типа важное, лишние связи лишними не будут. Ну а че, я как минимум сейчас заметил трех гражданских, которые мельком поглядывают за ней, и в том-то и дело, что не следят или что-то такое. Вот чую, дело пахнет историей, и вляпаться в нее наконец-то будет куда вляпаться. Это ж ведь целый курорт, так сказать, намечается, на котором можно почилить. Да это ж почти такая же дейтимка, которую я устроил за Лоль де Алипьеру. Сусю и Лань, распробовал имичка на вкус Эмме, вот уж китайского типа дела встретить в этом мире, хотя чего ожидать, если я уже в книгах встречал имена этой культуры, так сказать. Услышав это имя, только и остается вздохнуть о том, что оно подходит вам так же, как этот кулон к вашим глазам. Что же, позвольте откланяться, иначе боюсь, меня поближе познакомить с холодным оружием. Ну тебе принципиально мешать людям общаться. Я ведь говорил, отринь зависть, ведь это чувство деструктивное. Еще раз поцеловал ее руку, покидая сию мадмуазелю. Чертов засранец, да как тебе может так вести, поганые красавчики. Ну как сказать, я ведь уже объяснил тебе, что госпожа удача немного мазохистка, когда речь заходит обо мне. Пожал я плечами, чтоб тебе не перепало, себе такое пожелай. Как там говорилось, жабофилу сделай гадость, на сердце будет радость. Лобстера, да, будешь есть лимоны с кашей, и без возможности на отказ. Ох, напугал ежа голой жопой, с цедрой, естественно, посипки. Все как я люблю, я даже ругать тебя не буду, сейчас ты меня радуешь. С легкой издевающейся ухмылкой сказал ему, даже слюнки потекли. Каша с кусочками кислого лимона и легкой горчинкой цедры, прям в ностальгию можно удариться. Чё, его морда бесценна, она еще кислее стала. Ты специально? Да, мне ничего не надо, главное, чтобы у соседа ничего не было. Да, категорически согласен с этим твоим высказыванием. И да, с этого момента и ближайшие 7 часов, если ты создашь клона, я его уничтожу тут же. Мм, выходит, да, если тебе не перепадет, у меня настроение взлетит. Да нет, ты просто отсрачиваешь неизбежное. Пусть я, предположим, не верну платок сейчас, сам-то предлог есть, а на время мы с ней не ограничивались, знаешь, а ведь даже из этой псевдонеудачи я получу выгоду. Мол, ах, Нарукун, столько времени прошло, а вы обо мне не забыли, на вас и правда можно положиться, я так рада. Ну как, разве из этого мини-кризиса нельзя получить не просто возможность, а неплохой такой шанс? Ах, жабофил, мне даже следовало бы тебя отблагодарить, если бы ты это делал по зову чистого сердца, а не мудацкого поведения. А время, разве оно имеет значение, если красавица, улыбнувшись тебе, скажет, вы пришли и не забыли меня? Да она вполне может за это время найти себе мужика, а не ждать тебя, и найдет. Ах, стадия торга, после нее идут стадии депрессии и принятия. Впрочем, конечно, может, но ведь может и не найти. Да и в целом, пусть ты и сделал так, что я мог бы выглядеть как мудак, который забыл о своих словах перед леди, но я послал через людей ей чистый платок и весточку, что, к сожалению моего сердечка, мой злобный, страшный дедушка-тиран-деспот Тутя-Фрутя, лишь бы испортить мою репутацию, заставил меня исчезнуть из города, отправив в путешествие, поэтому не удалось отдать платок лично. И я, в качестве извинений, пообещал ей сувенирчик. Подмигнул я замершему жабоебу. Так что, теперь предлог другой. И ты, кстати, потерял в репутации со мной, и с ней. Улыбочка всем лицом, с закрытыми глазами. Чтобы рушить мои планы, тебе необходимо их сначала обнаружить, жабофил. Ну ты не расстраивайся так сильно, мы и тебе бабушку найдем. И если не повезет с этой блондобабкой, у моего хорошего одноклассника есть бабушка. Почтенная дама, в самом соку. Могу свести и кстати. Даже такой, как ты, имеет с ней шанс. У нее деменция, так что каждый раз будет для нее как первый, даже если налажаешь. Ухмыльнулся я во все лицо КХМ, шутить про деменцию так же низко, как про карликов.